Глава 1. Совет старейшин. Начало похода. Мы сидели во второй линии охранения, жгли костер, варили еду. Вдруг из кустов выскочил японец в черном. Стал шипеть и странно размахивать руками. Исаулом Кривошлыковым был ударен в ухо, отчего вскоре и помер. Из рапорта казаков с фронта русско-японской войны, хранящегося в Новочеркасском краеведческом музее. Зал заседаний совета старейшин поселка еще хранил остатки былой роскоши. Конечно, пол зала, некогда выложенный драгоценными породами дерева, был вытерт множеством прошедших по нему ног, вплоть до каменной основы. Однако кое-где по углам еще просматривались остатки прекрасной мозаики паркета. На украшенных тонкой резьбой дверях еще сохранились следы позолоты, а на спинках стоящих вокруг грубого, явно новодельного стола, кресел поблескивали драгоценные камни. Но наибольшее внимание входящих привлекала противоположная отходных дверей стена, изогнутая полукругом, образовывая своеобразный амфитеатр, в фокусе которого и находился стол заседаний, она вся буквально светилась неярким, мутно-белым сиянием, которое источало множество вделанных в нее крупных, полупрозрачных кристаллов. Странная ритмичная пульсация и переливы света на этих камнях приковывали внимание, буквально гипнотизируя любого задержавшего на них свой взгляд. Неудивительно, что вошедшая в зал команда РАО первым делом совершенно невежливым образом уставилась на эту стену, пытаясь сообразить, для чего могла потребоваться подобная сложная конструкция. Ну право, не для освещения же. Дневного света, лившегося через широкие окна, не такого уж и большого зала, для этих целей было вполне достаточно. Воцарившееся созерцательное молчание прервал тихий, надтреснутый голос. «Совет старейшин, форт Аэстах, рад приветствовать дорогих гостей. Меня зовут Яр Тиалу, и я говорю от имени чистокровных людей форт Аэстах и поселения Махлау». Человек, произносивший это, был очень стар, невысокий, в простой белой хламиде, с короткими седыми волосами и небольшой аккуратной бородкой. Он не производил особого впечатления. Вот только глаза выбивались из образа немощного старца, которого Яр Тиалу, похоже, пытался изображать. Холодные ясные глаза человека, привыкшего убивать и отправлять на смерть. При взгляде в эти глаза как-то сразу становилось понятно, что у этого человека нет и не может быть врагов. Живых врагов. А если таковые и появляются, то лишь на очень, очень непродолжительное время, вскоре переселяясь в мир иной от самых разных, но неизменно совершенно естественных причин. Меж тем представление продолжалось. «Эссейр-хар!» – поднялся со своего стула молодой на вид человек с радужными, переливчатыми стрекозиными глазами. «Я говорю от имени арахнидов нашего поселка». Лима Крэг. Старшая драконидов. Глубокий бархатистый голос привлек внимание к могучей фигуре на противоположной от арахнида стороне стола. В облаченной только в кожаные ремни, с навешанным на них оружием персоне, опознать женщину было не так-то просто. Разве что небольшие выпуклости на груди, покрытые более мелкой и на вид более нежной, чем все остальные части тела, чешуей, да общие чуть более изящные очертания тела, отличали драгониду от мужчин ее расы. Карей, молоденький парень с правильными чертами лица и непомерно длинными ушами, привстал со своего места, отвешивая слегка насмешливый поклон. «Просто Карей. Как говорит наш многоуважаемый господин Тиалу, я еще не дорос до второго слова в имени. Но поскольку я являюсь лучшим из слухачей нашего поселка, мне доверена честь говорить от расы ушанов». И этот малолетний обормот не упускает возможности поговорить в волю. Еле слышно проворчал драконида себе под нос. «Стригатир!» Приземистая четырехрукая фигура с угрюмым лицом и редкими засаленными волосами поднялась с последнего из кресел, тщательно расправив потрепанные тряпки, закутывающие коренастое невысокое тело. «Старейшина титридов!» Чуть помедлив, измененный вновь опустился на свое место. Решив, что теперь настала их очередь представляться, Рао под одобрительные взгляды всего отряда сделал шаг вперед. Эмрау Элей, последний из расы Альфар, также известный как Снежные Эльфы, предводитель этого отряда. Он взмахнул рукой, указывая себе за спину, словно очерчивая область, в которой находились его товарищи. «Я рад приветствовать вас от имени Совета Старейшин Форта Эстах, поселка Махлау», — откликнулся Яртилау. «Прошу, садитесь». Он кивнул в сторону свободных кресел. После того, как все разместились, старик, видимо исполняющий обязанности главы этого странного совета, продолжил. «Новости, которые вы принесли, и с которыми мы частично уже ознакомились, поразительны и касаются жизни не только обитателей нашего поселения, но и всего Союза. Признаться, я бы не поверил в рассказ уважаемой Харейши Тима и Джирау, которые донесли до нас весть о необычной судьбе вашего отряда. Не поверил бы, даже несмотря на ваше странное вооружение, облик и место встречи с остатками отряда Риона». Тут он склонил голову, отдавая дань памяти погибшим искателям. «Мало ли что может произойти в пустошах. Хаос на то и хаос. В его владениях возможно многое». Он сделал паузу. Рау слегка наклонил голову, из-под лоби рассматривая витийствующего старика. Молодой Альфар не понимал, к чему это длинное вступление. Им не верят? Так он, собственно, и не настаивает. Разумеется, помощь местных властей была бы полезна, но при нужде они вполне способны обойтись и без нее. Меж тем старейшина продолжил. «Но есть одна причина, которая все же заставила меня отнестись к заявлению искателей с доверием и собрать данный совет. Помимо всего прочего, Арахнида Арейша заявила, что ныне она является жрицей некоего иномирного высшего демона по имени Ореох, и представила весьма убедительные доказательства. Теперь я хочу спросить вас, вы подтверждаете рассказ Арахниды о том, что этот демон действительно может прийти в наш мир и помочь в борьбе с хаосом, если обретет достаточное количество истинно верующих?» Рау индифферентно пожал плечами. «Насколько я знаю, да. По крайней мере, из беседы с ним я вынес именно такое впечатление. Впрочем, об этом вам лучше беседовать не со мной, а с нашим отрядным клириком. Что скажешь, Фи?» Он обернулся к сидящей по левую руку от него спортивной блондинке в черном балахоне с заброшенным за спину кургузом автоматическим пистолетом. «Поубивать бы их всех, вот что скажу!» Мечтательно вздохнула девушка, отведя присутствующих холодным взглядом голубых глаз. Сомнений, у взглянувших в ее глаза в том, что она действительно высказывает свое искреннее, ничуть не преувеличенное желание, не возникло. «Как-нибудь помучительнее. Но нельзя, пока нельзя. Ты, Рау, это учитывай. Если еще раз соберешься меня клириком называть, не люблю я этого слова, когда оно меня обозначает. Что же по существу вопроса? Да, старейшина Яртилау, говорящий от имени людей Форта Эстах. Мой брат, высший демон Ореох, действительно может помочь вам, заделав прокол в хаос, если сможет прорваться через ограждающий ваш мир барьер. Разрушить же этот барьер возможно, только если он обретет здесь достаточное количество божественной энергии, порожденной молитвами искренне верящих в него и поклоняющихся ему разумных созданий. Я ответила на ваш вопрос. Преувеличенно вежливо поинтересовалась София. Ей было нелегко, и без того, обладавшая взрывным, чрезвычайно раздражительным характером, последнее время она и вовсе едва могла себя сдерживать. Ее буквально переполняла какая-то странная, злая, темная энергия, порождающая в ней дикую, чрезвычайно трудно сдерживаемую жажду убийств, насилия и разрушений. София просто боялась сама себя, не понимая, что с ней такое происходит. Она взяла себе за правило оценивать любое свое действие и побуждение и даже прекратила свою обычную практику рукоприкладства по отношению к любым раздражающим ее объектам. Отказ от излюбленной методики общения дался ей весьма тяжело, однако это было вызвано насущной необходимостью. Несмотря на всю свою природную злобность, София вовсе не желала смерти никому из своих спутников и окружающих ее разумных. По крайней мере, не желала в те моменты, когда ее не распирал очередной приступ злобы. А рукоприкладство в ее исполнении нынче могло закончиться весьма трагически. Основания для подобной осторожности у нее имелись весьма убедительные. Небольшое происшествие, случившееся на подходе к поселку, заставило ее очень тщательно следить за проявлениями своего характера. Когда София, в очередной раз пребывая в весьма раздраженном состоянии, чтобы хоть чуть-чуть сбавить градус, накопившийся в ней злобы, от души врезала по немалым размерам дереву, невольно добавив в наносимый удар мизерную часть распиравшей ее энергии. Случилось странное. Громкий звук, напоминающий тот, который издает, вспыхивая разлитая лужица бензина, разнесся по пустоши, и легкий пепел осыпал ошарашенную девушку. На месте немалых размеров дерева после ее удара находилась лишь небольшая ямка с оплавленными невероятным жаром стекловидными краями. После этого происшествия София стала очень тщательно следить за собой, изо всех сил сдерживаясь, когда на нее в очередной раз накатывал приступ дурного настроения, позволяя себе в качестве небольшой разрядки только и исключительно словесные выпады. «Вполне, благодарю вас», — вернул к реальности спокойный голос председателя совета старейшин. «Что ж, должен сказать, что совет Форта Эстах не может, попросту не имеет права принимать какое-либо решение по этому вопросу. Он касается всех людей, еще оставшихся в нашем мире, и потому решать столь глобальные проблемы может и должен только Общий Совет Союза Городов Порядка. Мы не можем позволить себе долгого ожидания, в которое, несомненно, потребуется для того, чтобы согласовать все вопросы столь большому количеству разумных». Внешне спокойно, но со скрытым намеком заметил Рао, откидываясь в кресле. Его поза могла показаться образцом расслабленности и благодушия кому угодно. Кому угодно, кроме Ольги, уже ознакомившейся с некоторыми основами боевой магии Школы Льда и понимающей, насколько идеально такая позиция подходит для внезапной магической атаки сложным массовым заклинанием. Она встревоженно взглянула на Альфара, который ответил ей беззаботным подмигиванием, недоуменно качнув головой. Ольга на всякий случай скопировала позу брата. «Мы вполне понимаем это», — продолжил свою речь старейшина. «Уверяю вас, что какое-либо затягивание решения также не в наших интересах. Вот почему я взял на себя смелость заранее известить советы других городов о необходимости общего собрания. Именно поэтому мы и заседаем здесь, в зале общего совета. Если вы готовы, то Великий Собор Старейшин Городов Союза Порядка состоится здесь и сейчас. Активировать кристаллы связи!» Громко скомандовал он, обращаясь куда-то в сторону стены. Словно откликаясь на его приказание, вмонтированные в стену кристаллы вдруг яростно вспыхивали, залив зал ярким светом. Когда же ослепленные люди вновь раскрыли глаза, стены они не увидели. Вместо нее, их взгляду, предстала длинная панорама из залов, как две капли воды, похожих на тот, в котором они находились, заполненная множеством разумных. Впрочем, непроизвольно активирующая при виде такого чуда магическое зрение Ольга вскоре поняла, что ничего особого, в общем-то, не произошло. Стена оставалась на своем месте, а то, что они видели вместо нее, было искусной иллюзией, проецируемой магическими кристаллами. Меж тем, старик поднялся со своего места и торжественно провозгласил, обращаясь к иллюзии, похоже являющейся каким-то местным средством общения на дальние расстояния. «Уважаемые старейшины, я созвал этот великий собор для того, чтобы сообщить вам важнейшую новость».